«Я должна ехать», — отвечала она. Еще до рассвета они были в пути. Римляне, возницы, ворчали на Беренис за то, что она их подгоняет. В тот день предстоял долгий путь до Иерусалима, и Беренис хотелось по возможности прибыть в город до заката солнца. К югу от того места, где они провели ночь, дорога была в отличном состоянии на протяжении более 10 миль, и они покрыли их до подъема солнца. Но движение замедлилось, и к полудню они сделали остановку, чтобы дать лошадям передохнуть. Когда они возобновили путь, ландшафт переменился. Перед ними лежал пастбищный район, но Беренис не видела ни пастухов, ни овец, ни коз. Земля стояла голая, заброшенная, оставленная, все деревья срубленные, оливковые и фруктовые. Дома, которые они проезжали, стояли в руинах частично или полностью. Будь то лачуга пастуха или богатое сельское поместье, все опалено огнем, разрушено и брошено. Только в одном месте у дороги по-прежнему возвышалась каменная башня крепости. В ней расположился римский гарнизон. Здесь их остановили и допросили. Старший центурион гарнизона назначил 10 всадников сопровождать Беренис. С римскими всадниками впереди и сзади они миновали безлюдные улицы Бейтеля, покинутого города, над которым висел смрад от огня и гниения. От Бейтеля до Иерусалима лежала обезлюдевшая земля, только римские конные патрули оживляли картину. Поля стояли непаханные, дома в руинах и пепле, все деревья вырублены. Беренис заметила стремительно движущиеся тени, которые приняла за собак. «Шакалы», — поправил ее кучер. «Я их видел в прошлом году, госпожа. Теперь их стало больше». Когда показались высокие каменные дома города, Беренис поняла, почему на расстоянии 20 миль от Иерусалима вырублены все деревья. В 700 метрах от городской стены римляне построили свою. Внешняя стена Иерусалима составляла где-то 3,5 мили, а та, которой римляне огородили ее, тянулась на все 6 по камням, рвам и палисадникам. Оливковые деревья, которым требуется 1000 лет, чтобы достичь своей зрелости, теперь были расколоты и подпирали склоны рвов. Ужасное, устрашающее, захватывающее дух зрелище. Подавляющее масштабами своего замысла, стена тянулась по горам, уходила далеко в долину и была предназначена на погибель города. Более 40 ворот охраняла стража. Ни собака, ни даже мышь не могли покинуть Иерусалим. Или войти в него, если этого не захотят римляне, подумала Беренис, выезжая на колеснице на дорогу вдоль стены. Солнце уже село за холмы, и все ушло в тень. Римляне, с интересом разглядывающие высокую рыжую женщину в первой колеснице и маленькую темную, следующей за первой. Над темными улицами господствовал свет. Золото, белизна и синева храма сверкали в лучах заходящего солнца. Тит зашел в шатер, который был специально подготовлен для Беренис. Просторную палатку размером с его собственную, разделенную драпировкой на 4 комнаты. Он приказал собрать для Беренис всю возможную мебель. Какие-то диваны, кровати, стулья, столы, 2 прекрасно отделанных египетских шкафа, содержащие разнообразные украшения и одежду. В шатре не было вещей, изготовленных евреями, что, как отметила для себя Беренис, как нельзя лучше характеризовало этого очень странного римлянина. Должно быть, за мебелью ему пришлось посылать людей в Египет и Кесарию. К ней были представлены слуги, готовые обеспечить ей все удобства, приготовить ванну, принести розовую воду, чтобы освежиться, поставить на стол фрукты, вино и сыр, простую еду, которую, как он разузнал, она предпочитала. Как поняла Беренис, Тит знал почти все о ее привычках. Он относился к тем немногим римским легатам, которые, вступив на новую незнакомую территорию, проявляли свою любознательность, основательность и искусность. Теперь он пришел к ней один, пешком, и прождал 3 часа, прежде чем решил, что наступил момент показаться перед своей гостьей. Она лежала на диване, отдыхала после ванной в свежем платье и со стаканом вина в руке. Есть ей не хотелось, Беренис предложила Титу войти. Он отодвинул драпировку и остановился, глядя на нее в свете коптящих ламп, которые использовали римляне. «Ты выглядишь отдохнувшей, моя госпожа», — произнес он. «В какой-то степени да. Всем ли ты довольна? Хочу сказать, что попытался предугадать твои желания. Разумеется, в той степени, в которой такой мужчина, как я, может понять и предугадать желания женщины. Такой, как ты. Всем. Что ж, я рад, во всяком случае, этому. Я выгляжу глупо. Я имею в виду тем, что стою тут и бормочу не весь что». Она улыбнулась, думая про себя, каким милым и совершенно непохожим на других римлян оказался этот молодой человек, первый сын императора Рима, призванный в будущем стать самим императором, если военной судьбе будет угодно пощадить его, а сейчас обращающегося с ней так мягко, будто он не был облечен ни командной должностью, ни властью. Она все еще чувствовала усталость, и когда осознала, что впервые за все время улыбнулась ему, подивилась сама на себя. Все ее существо жило ожиданием скорой встречи с Симеоном, хотя этого могло бы и не случиться. Если Симеон мертв, она никогда не увидит его. «Нет, я понимаю тебя. Ты очень добр и предусмотрителен», — возразила Беренис. «Если я окажусь немногословной, то только потому, что нервничаю и напряжена. Как мне кажется, даже не очень здорова от страха и ожидания». «Могу тебя понять», — кивнул он. «Ты? А тебе известно, что этот человек мой муж, если он еще жив. Что бы там Иосиф ни говорил, я нисколько в этом не сомневался».